И все равно. Пьетро, хоть и был еще совсем зеленым юнцом, от души любовался дамами, ибо в те времена поклонение женщине стало почти религией. Он с нетерпением ждал того дня, когда сможет повесить платочек или чулок дамы на свое копье и бросить кому-то вызов на состязание в ее честь. Ему доставляло огромное удовольствие разглядывать женские силуэты сквозь занавески паланкинов. Дам, закутанных в элегантные накидки шелка, расшитого золотом, под тонкими вуалями, пахнущих благовониями, в золоченых туфельках, с ногтями, выкрашенными в розовый цвет и с начерненными бровями. Пьетро любил Палермо. Какой он блистательный, замечательный город! Он лежит на изогнутом берегу, как бриллиант, упавший из рая, окруженный бесплодными холмами, прикрытый с севера горной цепью Монте-Пеллегрино. Город, где великолепные зеленые сады Конча-Доро смыкаются с бесконечной синевой бухты. Вокруг города и в самом городе апельсиновые и лимонные деревья источали аромат, разносимый ветерком. Пальмы шелестели ветвями, каменные сосны высились в гордом одиночестве. Сады полнились цветущими фруктовыми деревьями. А когда мальчик выехал за пределы города, перед ним запестрели поля, покрытые белыми цветами миндальных деревьев и серебристо-зеленые оливковые деревья. По берегам каналов и ручьев шелестел персидский тростник. К этим болотам и направлялся Пьетро, чтобы еще раз испытать своего сокола Цезаря. Перезвон колокольчиков на сбрую его коня спугнул болотных птиц. Но на этот раз это были не цапли, а утки, взлетевшие как стрелы из арбалета, так что они стали косяком черных точек раньше, чем Пьетро успел снять капюшончик с головы Цезаря и выпустить его в воздух. Цезарь взлетел выше уток и завернул их от бухты к земле. Но они пронеслись над головой Пьетро так стремительно, что он услышал только хлопанье крыльев и увидел, как Цезарь сложил крылья и кинулся вниз, как кара Господня. Однако снова сокол не взмыл воздух, и Пьетро выругался так, что у любого монаха волосы встали бы дыбом. Потом он поскакал в лес разыскивать сокола. Уже начало темнеть, когда он, наконец, нашел его. И то, скорее, по звуку, а не увидел. Цезарь вонзил свои когти так глубоко в толстую крякву, что не мог их вытащить, а кряква оказалась слишком тяжелой, чтобы взлететь с ней. Пьетро рассмеялся и спешился. Он нагнулся, чтобы взять сокола, но услышал свистящий звук, и на расстоянии нескольких дюймов от его протянутой руки в землю вонзилась, дрожа, тяжелая стрела. С такой охотятся на кабанов. Мальчик выпрямился и вытащил из ножен кинжал. Никто не появлялся. Пьетро стоял, не двигаясь. Он глянул на кинжал в своей руке. Такой маленький клинок. А человек, который мог послать стрелу с такой силой, должен быть силачом. Пьетро вздрогнул. Он не был трусом, но был довольно мал для своих лет и не отличался богатырской силой. Пьетро подумал о том, чтобы вскочить на коня и ускакать, но он этого не сделал. Было что-то постыдное в бегстве. Кроме того, в этих густых кустах Адаба не может быстро скакать. Если кто-то захочет убить его, то успеет метнуть копье или выстрелить из арбалета ему в спину раньше, чем он двинется. Пьетро сделал единственное возможное в этих обстоятельствах. Он вырвал из земли тяжелую стрелу и двинулся с ней сквозь кусты. Он боялся, весь дрожал, но шел вперед. Он не знал, что это само по себе уже и есть проявление отваги. Он увидел сначала мальчика, потом кабана. Мальчик был его возраста, ниже его ростом, но шире и крепче. У него были золотые волосы и загорелое лицо, на котором не было и тени страха, хотя он стоял всего лишь с кинжалом в руке, ожидая атаки самого страшного из зверей. «Дурак!» — закричал Пьетро. «Задница ты! Чего ради ты пустил стрелу?» «Он не повернул бы», — спокойно ответил мальчик. Это был единственный способ остановить его. «А теперь брось ее мне, чтобы я мог убить его». И тогда Пьетро сделал самое глупое, что мог. Вместо того, чтобы бросить стрелу мальчику, он поднял ветку и бросил ее так, что она сильно ударила кабана в заросший шерстью бок. Животное развернулось. Его маленькие злые глазки горели, как угли на черной морде. Пьетро видел, как кабан взрыл копытами землю и метнулся, прижимаясь к земле. Молния, выпущенная богом смерти, черная, огромная звериная масса с загнутыми клыками, с пеной, слетающей с пасти. Пьетро полуприсел, держа стрелу прямо перед собой на уровне кабана. Кровь стучала у него в ушах. Он шептал «Аве Мария» и «Патер Ностр», пока кабан не оказался над ним. Под тяжестью кабана Пьетро свалился в кусты, а зверь, чуть свернув влево, проскочил мимо него, вырвав стрелу у него из рук. Пьетро услышал, как взвизгнул кабан, страшный, высокий, воющий звук. Потом мальчик, которого он спас, помог ему подняться и стал стряхивать с его богатой одежды листья и сломанные ветки. «А кабан?» — прошептал Пьетро. «Замечательный удар!» — ухмыльнулся мальчик. «Кабан мертв. Ты пронзил его до самого сердца». Это был храбрый поступок. «Благодарю тебя, мой вассал». Пьетро замер. Он посмотрел на странного мальчика с рыжеватыми волосами и загорелым лицом, отметил его простую одежду, без драгоценных украшений. Однако мальчик назвал Пьетро своим вассалом. «Вассал?» — переспросил Пьетро. «Возьми это слово назад, или я поступлю с тобой, как с кабаном». Голубые глаза мальчика изучали Пьетро, его тонкую фигуру, украшенный драгоценностями наряд. Потом он рассмеялся. Это был хороший смех, глубокий и чистый. «Я не могу взять его обратно», — сказал он, — «потому что ты и на самом деле мой вассал. Как и все люди, живущие на обеих Сицилиях, исключая, конечно, добрых прилатов. Они — вассалы Господа Бога». «Кто ты?» — с удивлением спросил Пьетро. «Фридрих II», — ответил мальчик. «Милостью Божией король Сицилии, а ты?» Пьетро тут же опустился на колено, сорвав с головы шапочку. «Встань!» — нетерпеливо велел Фридрих. «В этом нет нужды. Я еще не наградил тебя должным образом за то, что ты спас мою жизнь». «Как тебя зовут?» «Пьетро. Пьетро из Апулии, ваш слуга, сир». «Хорошо. Когда я стану императором Римской империи, я сделаю тебя бароном. А теперь помоги мне найти мою лошадь и поедем со мной». «Вы не можете», — выпалил Пьетро. «Вы не можете сделать меня бароном, сир? Я низкорожденный». Король жестко посмотрел на Пьетро. «Я», — произнес он бесстрастно, — «могу сделать тебя и герцогом, если захочу. Но достаточно баронского звания, потому что ты мог направить кабана в мою сторону, и я мог убить его сам». Эти слова удивили Пьетро. Он же готов был напомнить королю, что если бы Пьетро не подобрал его оружие, короля в любом случае зарезал бы кабан, потому что кабан находился между ним и тем местом, куда упала стрела. Но потом Пьетро вспомнил, что этот коренастый паренек все-таки король. Они вместе прошли сквозь кусты, и Пьетро освободил своего сокола. «Благородная птица», — заметил Фридрих. «Она ваша, сир», — немедленно отозвался Пьетро. Он сказал это просто из вежливости. Пьетро отнюдь не собирался никому отдавать своего лучшего сокола. «Спасибо», — сказал Фридрих и пересадил сокола себе на запястье. Пьетро едва не расплакался. Но теперь уже помочь ничем было нельзя. Исаак купит ему другого сокола, хотя Пьетро был уверен, что второго такого сокола, как Цезарь, нет на всем белом свете. Они возвращались. Король с гордостью нес Цезаря, поглаживая его перья. Пьетро вел под усцы своего коня Адаба и нес убитую утку. Что касается кабана, то Пьетро был уверен, что им займутся слуги короля. Лошадь Фридриха они нашли почти сразу же. К удивлению Пьетро, это был не боевой конь, не благородный рыцарский конь, а лошадь с проваленной спиной, которую нельзя было даже сравнить с арабским скакуном Адабы. Чуть подальше они наткнулись на трех королевских гончих. Они лежали, разбросанные полукругом, все три мертвые. Кабан выпустил им внутренности. Фридрих опустился на колени рядом с ними и заплакал. Пьетро подумал, что будь он на месте короля, он вел бы себя не хуже. Если бы кабан убил его любимого пса Брута, натасканного на травлю кабанов, Пьетро бил бы кулаками по земле и выл от горя. Фридрих вытер глаза и сел на лошадь. Пьетро последовал его примеру. Тут ему пришло в голову, что он не видел никаких королевских охотников. Он спросил об этом Фридриха. Почти сразу же он понял, что этого делать не следовало. Но очень трудно было помнить все время, что этот 13-летний парень в поношенной зеленой охотничьей одежде является королем обеих Сицилий. Примечание. В эпоху императоров Гогенштауфенов Сицилия представляла собой объединенное королевство, включавшее не только остров, но и носок, каблук и еще некоторую часть итальянского сапога. Королевство обеих Сицилий. Конец примечания. Фридрих засмеялся. Пьетро этот смех не понравился. За веселостью скрывалась, похоже, горечь. Пьетро не мог точно этого определить. «А должен ли я посвящать тебя, добрый мессир Пьетро, — сказал Фридрих, — во все подробности моей несчастной жизни? Погляди сам. Кто из нас двоих одет как король, ты или я?» «Я бы с радостью отдал вам свою одежду, сир, — сказал Пьетро, — но боюсь, что она не налезет на вас». «Так оно и есть, — вздохнул Фридрих. — Я крупнее тебя. Кроме того, мне не так долго осталось ждать. После 26 декабря этого 1208 года от Рождества Христова я стану совершеннолетним. И тогда пусть мой добрый опекун, его святейшество Папа Римский, поостережется». Пьетро был потрясен. Он еще не зашел так далеко в своем вероотступничестве, чтобы такие высказывания не задевали его. По правде сказать, на его юный и искренний взгляд дрочливые христианские рыцари, увертливые венецианцы, генуэзские купцы и многие другие представители христианского мира не могли равняться с опрятными, достойными и учеными мужами, которых он знал среди сарацинов. Конечно, обращаться к христианскому лекарю, к примеру, было равносильно самоубийству, в то время как арабские врачи достигли многого в своей науке и искусстве врачевания. Пророк приказывал сарацинам мыть руки и ноги перед тем, как войти в мечеть, а в христианских церквах, помимо благовоний, пахло еще и многим другим. Тем не менее, Пьетро никогда не пришло бы в голову говорить в таком тоне о наместнике Христа. Такие слова граничили с ересью. Видимо, лицо Пьетро выдавало его переживания, потому что Фридрих глянул на него и спокойно сказал: «Его святейшество получает от моей матери 30 000 тарнов в год за опеку надо мной». Примечание. Тарн — монета, отчеканенная в Бриндизии при королях Норманах. Один тарн равнялся 20 гранам золота. 30 тарнов равнялись 1 унции. Конец примечания. «Тебя это, конечно, не касается, но ты еще поймешь, что ризы и митра могут прикрывать преступление не хуже любой другой одежды». «Но, сир, — начал Пьетро. Фридрих поднял руку. Хоть он был еще мальчиком, жест его был поистине королевским. «Кто отдал треть моих земель Вальтеру Бренскому? — спросил он. — Почему меня передали от епископа Вальтера Болярского к Мартнарту, к Вильяму Капароне и к Дипомду Швейспонту? Вот так великий Иннокентий III предлагает держать слово, данное моей матери. Я был избран главой Священной Римской империи всеми германскими князьями. И кто же противостоит мне, Пьетро? Кто пишет и объявляет, что я не достиг совершеннолетия, что меня не крестили, и обещает мне только нищенское королевство, половина Сицилии, да еще добавляет, что горе земле, чей король еще ребенок? Примечание. Иннокентий III выдвинул этот и еще 3 других аргумента против избрания Фридриха императором. Истинным же его мотивом было стремление предотвратить объединение Германской империи в королевство обеих Сицилий, что привело бы к тому, что папские владения оказались бы окружены светскими и, возможно, враждебными государствами. Конец примечания. «Я ничего не знаю про эти дела, сир», — кротко заметил Пьетро. «Неважно. Поехали. Там зажарят эту жирную утку за час. Я чудовищно голоден. Вот тебе еще одно обстоятельство. Какой другой король должен получать свою еду благодаря щедрости своих подданных?» Пьетро придержал язык. Ему казалось, что каждое сказанное им слово только напоминает королю о его незавидной участи. Пьетро мало интересовался этими проблемами. Но теперь, когда Фридрих упомянул о них, Пьетро припомнил, что не раз слышал, что юный король последние 5 лет лишен опекуна и играет на рынке с рабами, с сарацинами и маврами. Пьетро даже слышал, как Исаак говорил, что шансы Фридриха дожить до зрелого возраста, не пав на кинжалы убийцы, очень малы. Ему не хотелось думать об этом. Он обнаружил, что ему очень нравится этот храбрый и крепкий парень. В рваной одежде, никем не сопровождаемый, очень юный Фридрих все равно был король.